Глава 36. Оля. Я проснулась резко, словно от сильного толчка, и несколько секунд лежала, тяжело дыша и пытаясь прийти в себя. Голова болела, а тело было напряжено и сковано от бессонной ночи, наполненной тревожными мыслями и страхами. Медленно поднявшись с кровати, я подошла к зеркалу и всмотрелась в свое отражение. Оттуда на меня смотрела женщина, которую я почти не узнавала. Лицо было бледным, под глазами пролегли глубокие темные круги, но самое главное — это взгляд. В нем уже не было прежней покорности и страха, которые так долго сопровождали меня. Теперь там была решимость, твердая и отчаянная, готовность пойти до конца, несмотря ни на какие угрозы Чернова. Я прекрасно понимала, чем может закончиться мой сегодняшний финт ушами, но выхода другого я не видела. Меня всю жизнь учили, что за свои поступки придется отвечать, и если за свою ошибку 6 лет назад я должна расплатиться, чтобы навсегда стать свободной, то я готова была рискнуть. В конце концов, у меня маленький ребенок. Могу же я отделаться условным сроком, учитывая, что там не случилось ничего непоправимого, верно? За спиной тихо скрипнула дверь, и я резко обернулась. В комнату вошел Чернов, холодный и безупречно одетый, с безразличием оглядывая меня с ног до головы. «Ты должна выглядеть идеально», — произнес он без всяких эмоций, словно давал указания прислуге, а не обращался к жене. «Помни, Оля, на публике ты должна быть счастливой, благодарной и убедительной. Одно неправильное слово, один неверный взгляд, и ты навсегда лишишься Матвея». Я внутренне задрожала от отвращения и страха, но внешне осталась совершенно спокойной. Лишь крепко сжала губы и молча кивнула, не давая ему никакой возможности увидеть мою слабость. Дом напоминал растревоженный муравейник. Люди суетились вокруг меня, поправляли волосы, наносили макияж, помогали надеть строгое элегантное платье. Все было настолько идеально, что от этого хотелось выть. Каждое их прикосновение казалось мне невыносимым, словно я была куклой, которую готовят к выходу в свет. Все это время Чернов не отходил далеко. Его тяжелый пристальный взгляд буквально сверлил меня насквозь, контролируя каждое мое движение, каждый вздох, словно пытаясь внушить мне мысль, что от малейшей ошибки зависит моя жизнь. От внутреннего напряжения мое тело начало чуждаться меня, пальцы похолодели и начали мелко дрожать, дыхание стало сбивчивым и прерывистым, а сердце билось болезненно и неровно, словно готовясь остановиться в любой момент. Когда мы сели в машину, Чернов сразу же крепко схватил мою руку, зажимая пальцы так сильно, что я едва сдержала крик боли. «Я надеюсь, ты помнишь все, что я тебе говорил», — тихо угрожающе произнес он, пристально смотря мне в глаза. «Не пытайся играть в героиню, Оля. Тебе это не к лицу. Твоя задача — украшать помещение и делать мне имидж». Я отвела взгляд в окно, стараясь сосредоточиться и не обращать внимания на боль и страх. В моей голове снова и снова мелькали возможные последствия того, что я собиралась сделать. Это был огромный риск, и я прекрасно понимала, что он может стоить мне всего. Образы Матвея и Руслана проносились перед глазами, придавая мне решимости. Ради них я была готова на любой риск, на любые последствия. Машина остановилась возле высокого здания, окруженного журналистами, камерами и любопытными взглядами. Мое сердце забилось так отчаянно, словно было готово прорваться наружу сквозь грудную клетку. Мы вошли в огромный, ярко освещенный зал. Перед нами выстроились ряды кресел, заполненные журналистами, операторами и фотографами. Везде были расставлены микрофоны и камеры, направленные прямо на нас. Вспышки фотоаппаратов ослепляли, а гул голосов, шепот и обсуждения создавали почти невыносимый фон. Я почувствовала, как пальцы Чернова снова сжались на моей руке, словно предупреждая, что мне нельзя ошибиться. Каждое мое движение было под пристальным вниманием, каждый мой жест и взгляд разбирались сотнями глаз. Я сделала глубокий вдох и села за стол, чувствуя, как подступающая паника и страх медленно отступают перед решимостью и отчаянным желанием наконец-то положить всему этому конец. «Улыбайся», — прошипел мне в ухо Чернов, крепко сжимая мою ладонь так, что костяшки пальцев заломило болью. «Ты должна выглядеть счастливой, или я сделаю твою жизнь адом. Ты поняла меня?» Я тяжело сглотнула, чувствуя, как по моему позвоночнику стекает липкий холодный страх. Пальцы Чернова болезненно врезались в мою руку. Он удерживал меня настолько крепко, что это напоминало оковы, а не любящие прикосновения. «Саш, отпусти мою руку, пожалуйста», — тихо попросила я, стараясь не выдать дрожи в голосе. Он резко повернул голову, пристально посмотрев мне в глаза. Его взгляд был холоден, в нем не осталось ничего человеческого. «Ты хочешь, чтобы я повторил, что случится с твоим сыном, если ты ослушаешься меня?» Его слова ударили меня словно током, и я резко замотала головой и опустила взгляд, стараясь сдержать подступающие слезы. Внутри меня бушевал вихрь эмоций. Ненависть, отчаяние, страх, бессилие, ярость. Кто-то нажал на кнопки, и яркий свет софитов ослепил меня, заставив на мгновение потерять ориентацию в пространстве. Зал был наполнен людьми. Журналистами, операторами, фотографами. Камеры направлены прямо на меня. Я чувствовала на себе десятки любопытных, жадных взглядов. «Дамы и господа», — начал Чернов уверенно, улыбаясь безупречной улыбкой, которую так любила публика. «Мы здесь, чтобы разъяснить недавнее событие. К сожалению, мою супругу и нашего сына похитили, подвергнув опасности их жизни. Благодаря моим усилиям и помощи правоохранительных органов моя семья вновь в безопасности». Я слушала его голос, который казался мне фальшивым и отвратительным. Желудок болезненно сжался, в голове проносились обрывки воспоминаний и мысли о Руслане, о сыне, о том, через что мне пришлось пройти за последние годы. Журналисты начали задавать вопросы. Чернов уверенно и спокойно отвечал, продолжая крепко держать мою руку, словно боясь, что я сбегу прямо со сцены. Боль в пальцах стала нестерпимой, я попыталась аккуратно вырвать руку, но он лишь усилил хватку. «Госпожа Чернова», — голос журналистки прорвался сквозь общий шум, обращаясь непосредственно ко мне, — «можете ли вы подтвердить слова вашего супруга? Вас действительно похитили?» Наступила тишина. Я посмотрела в глаза Чернову и увидела там угрозу, едва скрываемую под тонкой пленкой искусственной улыбки. Он незаметно усилил хватку, и боль вспыхнула с новой силой. Мое дыхание сбилось, по телу прошла волна жара. Я понимала, что пришло время сделать выбор. Либо я снова становлюсь покорной жертвой, либо, наконец, обретаю свободу, даже если это будет стоить мне очень дорого. «Нет», — сказала я тихо, но достаточно твердо, чтобы меня услышали. В зале наступила звенящая тишина, все взгляды устремились на меня. «Простите, что вы сказали?» — удивленно переспросила журналистка, придвигая микрофон ближе. Я глубоко вдохнула, собирая всю свою волю в кулак, и громко, отчетливо повторила. «Нет, я не была похищена Русланом Абрамовым. Это все ложь. Меня никто не похищал. Мой муж Александр Чернов — абьюзер и шантажист. Он удерживает меня угрозами и насилием, заставляя жить с ним против моей воли». В зале мгновенно вспыхнул шум, камеры защелкали с удвоенной силой, вспышки ослепляли. Чернов резко дернул меня за руку, пытаясь остановить. «Заткнись немедленно!» — прошипел он сквозь зубы, но я уже не могла остановиться. Адреналин бил в голову, а голос звучал громко и отчетливо, словно я больше не могла молчать. «Выключите камеры!» «Ага, попробуй остановить журналистов, почуявших сенсацию!» «Подождите, пожалуйста!» — вмешалась та же журналистка, едва скрывая возбуждение и профессиональный интерес. «Вы можете уточнить, в чем именно вас шантажировали?» Сердце колотилось так сильно, что я едва могла дышать. Чернов еще сильнее сжал мою руку, словно пытаясь причинить максимальную боль, заставить замолчать, но я уже приняла решение. 6 лет назад, — сказала я, чувствуя, как голос становится уверенным и громким, — я едва не убила своего отчима, и Александр Чернов замял это дело, чтобы держать меня под контролем. В зале наступила абсолютная тишина. Все смотрели на меня широко открытыми глазами, словно не веря услышанному. Я сама не могла поверить в то, что только что сказала это вслух, но одновременно почувствовала облегчение и освобождение от огромной тяжести, которая столько лет лежала на моих плечах. Мир словно остановился в этот момент, а потом взгляд выцепил у входа знакомый силуэт. Он пришел.